Глава 36. В результате своего разговора с Каупервудом в отеле «Браун» мистер Джонсон решил, что вопрос относительно участия его и лорда Стейна в предприятии Каупервуда можно будет обсудить всесторонне только после того, как лорд Стейн сам побеседует с американским миллионером. «Вы ничем не рискуете, если поговорите с ним», — сказал он Стейну. «Разумеется, мы дадим ему понять, что если мы согласимся войти в его предприятие и поможем ему приобрести контроль над центральной кольцевой линией, наша поддержка обойдется ему в 50% общей суммы контрольного пакета, какова бы ни была эта сумма. А потом нам, может быть, удастся сговориться с кое-какими нашими пайщиками из компании «Метрополитен» и «Районная», чтобы они помогли нам как-нибудь дотянуть до 51%, и таким образом контроль, в конце концов, все-таки останется за нами». Лорд Стейн одобрительно кивнул. «Этим мы закрепим свою позицию», — продолжал Джонсон, «и тогда, что бы ни случилось, мы с вами, объединившись, скажем, с Колвием, Джимсом и, может быть, с Дайтоном, будем хозяевами, а Каупервуду уже придется иметь с нами дело на паритетных началах, как с совладельцами центральной линии». «Да, это, пожалуй, самое разумное», — с невозмутимым видом протянул Стейн. «Ну что ж, я не прочь потолковать с этим американцем. Можете пригласить его ко мне, когда найдете это удобным. Только предупредите меня заранее. Во всяком случае, после разговора с ним картина для нас с вами будет яснее». Итак, в один погожий июньский день Каупервуд с Джонсоном сели в коляску и покатили по ровным лондонским улицам к особняку лорда Стейна. Каупервуд еще не решил, может ли он доверять этим людям настолько, чтобы познакомить их, конечно, в известных пределах, со своим тайным, весьма сложным планом. Признаться, он все же подумывал о том, что, как бы удачно ни обернулся разговор с Джонсоном и Стейном, все же неплохо было бы прощупать и Эббингтона Скэра, попытаться войти с ним в соглашение и заполучить его контракт на постройку линии Бейкер-стрит-Ватерлоу. А если с помощью Хаденфилда и лорда Эттинджа удастся выудить еще кое-какие контракты, тогда у него будет полная возможность диктовать свои условия хозяевам кольцевой линии. Когда они подъехали к дому лорда Стейна на Беркли-сквере, строгая благородная красота этого внушительного здания невольно поразила Каупервуда. Оно казалось таким надменным в своем незыблемом благополучии, которое, разумеется, не имело ничего общего с коммерцией. Ливрейный слуга распахнул перед ними дверь. Чинная тишина огромной гостиной первого этажа дохнула на Каупервуда отрадным спокойствием, что, впрочем, отнюдь не поколебало его критического отношения ко всему окружающему. Что ж, он правильно поступает, этот человек бережет свое благополучие, как умеет. Но и он, Каупервуд, со своей стороны тоже правильно поступает, стараясь втянуть его в свое дело. Ну а там уж как повернется. Может быть, благодаря ему лорд Стейн приумножит свое богатство. А может быть, если он не проявит достаточной ловкости, Каупервуд проглотит его, и тогда все это благополучие рассыплется в прах.